Глава 14. С раннего утра разыскная машина закрутила колесами с убыстренной скоростью. Захарченко и его коллега Светлана Петровна даже предположить не могли, что факты начнут открываться, как зрелые орехи. Обыск на квартире показал, что Запашного они застали в последний момент. Упакованные чемоданы стояли у порога, под ванной эксперты обнаружили синий рабочий комбинезон, запачканный предположительно кровью. Илья Ильич даже засмеялся про себя. Вот дурень. Через границы таскал робу, чтобы новую не покупать. Видать, экономил. На столе лежали паспорта и документы, сотовый телефон. Эксперты, собрав все интересующие их предметы и сняв отпечатки пальцев, запрыгнули в машины и уехали в управление. Перерыли все вверх дном, но больше ничего интересного в квартире обнаружить не удалось. Захарченко отправился в свой отдел на встречу с Петренко. Никаких обвинений, кроме одного, молодой человек ведет распутный образ жизни, Илья Ильич предъявить ему не мог. И только попросил не покидать город в ближайшее время до полного выяснения всех обстоятельств дела. Отпустил на все четыре стороны, во всяком случае, оставил полную свободу перемещаться в пределах Московской кольцевой дороги и просил прислать адвоката, чтобы урегулировать вопрос с залогом. Светлана Петровна с самого утра допрашивала Запашного, который уросил и упирался. Он подтвердил, что находился в Турции в то время, когда были убиты девушки, но никого не убивал. Карточку Петренко он не брал и понятия не имеет, как она выглядит. Никакую робу он в ванной не прятал, вероятно, ему ее подкинули. На вопрос, как он узнал о наследстве, Стасик ответил без запинки, как будто ждал этот вопрос, что о неожиданном богатстве ему сообщил нотариус по телефону. Однако Светлана Петровна выяснила, что Добродеев нашел его только за день до оглашения завещания. В телефонном разговоре с наследником нотариус не обмолвился о наследстве, лишь пригласил в дом Смирнова. Стасик, конечно, спросил, с чем связан интерес к его персоне. Однако Добродеев ответил, что обо всем сообщит при встрече. Запашный сослался на занятость и сообщил, что придет в нотариальную контору в другое время. Следователь поняла, что Запашный не хотел светиться, ему нужно было по-тихому забрать все счета и скрыться из страны. И еще стало очевидным, что парень узнал о наследстве раньше, и не от нотариуса. Стасик активно отрицал, что был знаком с жертвами, тем более со своей двоюродной сестрой Лизой Смирновой. О ее существовании он и правда ничего не знал до последнего времени. Но никто не ждал легких признаний, и на данный момент это не имело большого значения. После обеда принесли анализы сибареи и кожи головы подозреваемого. Они полностью совпадали с частичками, которые обнаружили рядом с трупами. А к вечеру поступили анализы крови. Роба была запрызгана кровью двух последних жертв. Этот хорек даже не стирал свою униформу, а просто сушил. Анализ ДНК показал, что кровь на маникюрных ножницах, которыми ранила нападавшего Иванова, совпадает с кровью Запашного. Расследование дела затруднялось тем, что все возможные свидетели находились на территории Турции. Все, кроме Ивановой, которую можно было отправлять в ее прекрасный уютный Тамбов. Участковый, к которому обратилась Наташа после освобождения из лагерного заточения, оказался малым дотошным и обнаружил в лесу, недалеко от деревни, сумку с документами на ее имя, хотя за день до этого там работали специалисты.